Подобные метаморфозы мучают, отнимают силы писателя, доводят до отчаяния. Но если это кажется необходимым, то надо это делать, пускай из последних сил, и нести ответственность перед реальностью, которая потом оскорбляется и обвиняет тебя в злом умысле. Такие дела преследовали Довлатова постоянно. Но он находил в себе силы, которые в конце концов иссякли, писать, как считал нужным. Правда, литература для писателя важнее правды жизни. Но чтобы создать литературу, надо для начала отстранить от себя жизнь и глянуть на нее не сочувственным взглядом добросовестного ее участника, а хищным взглядом писателя. Жить правильно и по уставу, а иначе в армии жить тяжело, а писать нечто другое и выдавать это нечто за главное как-то неловко и даже слегка стыдно. Живешь нормально, а пишешь ужасы. Но делать нечего, надо оторваться. Наконец, преодолев все затруднения в Бориных делах, о которых он не раз писал отцу, подразумевая себя, он вырывается из зоны. Усилиями знаменитого актера Александра Борисова, прежнего сослуживца Доната по Александринскому театру, удается выхлопотать перевод Сергея в Ленинградскую область. На проводах его поет знаменитый исполнитель тюремных песен «Прощание по высшему разряду». В конце апреля 1963 года Довлатов покидает Коми АССР и переводится в Ленинградскую область, а оттуда уже и до дома рукой подать. Теперь главная проблема — что делать с тем богатством, которое он скопил в армии? Как написать? И ответ уже готов. Писать надо так, чтобы помнила Вохра. Глава пятая. Прощай, солдатская любовь. А как же боевые друзья, к которым он так прикипел душой? Как же отцы-командиры, которые, честно говоря, вовсе не были уж такими монстрами, как он их после изобразил? Наоборот, относились к нему уважительно и помогали ему. Как же с ними? За все нанесенные им обиды Довлатов расплатился своими книгами, в которых изображенные там прототипы вряд ли согласятся признать себя. У искусства свои суровые законы, порой режущие жизнь по-живому, но кто не решится им следовать, далеко не пойдет. И воинская дружба не самое главное, что ему предстояло здесь разорвать. Много известно о женах и подругах Довлатова, официальных и неофициальных, о том, как повлияли они на него и как он потом за это отобразил их. Гораздо меньше мы знаем о солдатской любви Довлатова, но, судя по письмам, в его жизни той поры она занимала немалое место. Осень 1962 года. Коми АССР, Ленинград. «Дорогой Донат, маму можешь обрадовать, наша с Асей переписка замерла. Я не помню, писал ли я тебе, кто такая Лялька Меньшикова. Она живет в Сыктывкаре, учится в пединституте и является чемпионкой Коми, кажется, по четырем видам спорта. Она нормальная, но мне кажется, очень хорошей, так как я привык к плохим людям. Вот, собственно, и все. Мама видела ее фотографию, в жизни она чуть хуже. У нее скоро каникулы, и она наверняка приедет». У нее 1,62 м росту. Это не слишком много, но смешно и мило. Светлана пишет часто. Все стихи мои помещает в газету пединститута и, кажется, даже мною гордится чуть-чуть. И еще одно письмо того периода. «Дорогой Донат, это стихотворение я послал Ляльке в Сыктывкар, и оно напечатано в газете пединститута, в котором она учится. Я не мастер писать любовные стихи, особенно с участием природы, но это, по-моему, приличное. Оно написано в память о двух днях, проведенных в Сыктывкаре. Светлане. Я в эту ночь расставлю часовыми вдоль тихой улицы ночные фонари и буду сам до утренней зари бродить с дождем под окнами твоими, шататься городом, чьи улицы пусты, и слушать, как шумит листвою ветер, лишь для того, чтобы утром на рассвете услышать от любимой «Это ты?». Неожиданно солдатская служба Довлатова, которую, наверное, все считают суровой и тягостной, оказалась самым светлым периодом его жизни. Искренняя, видимо, платоническая любовь, осознание своей силы и настоящего бескорыстного признания. Раньше всегда приходилось сомневаться в истинности отношений, искать и часто находить в них корыстную подоплеку, но в искренности любви Светланы к солдату Довлатову почему-то не сомневаешься. Ласковые легкие разговоры, горячие желания помочь друг другу, смешные прозвища, которые влюбленные придумывают друг для друга. Сегодня говорили с Светланой по телефону. Она кричала: «Что тебе прислать, центнер?» Она зовет меня центнер. «Что прислать? Ну, скажи первое, что придет в голову». Я сказал: «Фотографию. Если она пришлет, то могу тебе лишнюю послать». Я маме послал одну Светкину карточку. Посылаю тебе другую. Ее тоже надо вернуть. Светлана неожиданно оказалась чистокровной коми. Ошеломительно нормальная. Отец ее тоже хорошо готовит. Если все 3 года она меня не оставит, привезу ее в Ленинград. Эти 3 года будут для меня временем самых искренних поступков и самых благородных чувств. Может, и стоило ему тогда жениться на правильной, веселой, простодушной и честной Светлане Меньшиковой. Жизнь его точно сделалась бы проще и чище. Сергей был бы любимым, уважаемым, ухоженным мужем. А Светлана из Сыктывкара, хорошая, правильная, веселая, была бы ласковой и заботливой женой. И, наверное, Сергей мог бы быть счастлив, и, наверное, и писателем мог бы стать, ведь жизнь никуда бы не делась. И время уже шло в нужную сторону, и хороших писателей уже начинали печатать. И вовсе не обязательно было оставаться в Сыктывкаре, ведь Сергей писал отцу о желании привести Свету в Ленинград. Есть ведь прекрасные писатели и со счастливыми семьями, а...